«Надо будет повторить такой ужин», — сказала Лори. «Обязательно», — поддержал идею Джек. Они распрощались, Джек повесил трубку и попытался возобновить чтение, но не смог. Воспоминания о посещении Лори мешали сосредоточиться. Вчера ему было хорошо, он даже представить себе не мог, что ему может быть так хорошо и комфортно. Он целенаправленно жил затворником в течение 5 лет, лишая себя любых удовольствий, и то, что происходило с ним сейчас, заставляло Джека испытывать неловкость. Подумать только, после стольких лет аскетизма оказаться в компании 2 столь разных женщин. С Лори Джеку было легко и приятно. Тереза, напротив, постоянно давила своим авторитетом, даже если при этом проявляла искреннюю заботу. Тереза внушала робость, что было абсолютно чуждо Лори. Однако для Терезы характерна постоянная готовность к борьбе, что импонировало бесшабашной натуре Джека. Но теперь, когда Степлтон увидел, как общается Лори со своими родителями, он по-новому оценил ее открытый сердечный характер. «Нелегко должно быть иметь отца, выдающегося кардиохирурга». Когда родители оставили их одних, Лори попыталась вовлечь Джека в личный разговор, но он, верный своей привычке, не поддался на удочку, но сама попытка Лори задела его за живое. Открывшись накануне Терезе, он понял, как это приятно раскрыть душу искренне заинтересованному в тебе человеку. Однако Джек остался верен своей обычной стратегии и в итоге сам задал вопросы Лори, узнав о ней совершенно неожиданные вещи. Самое удивительное, Лори оказалась свободной женщиной. Джек был уверен, что такая умная и красивая дама не может быть одинокой. Но Лори уверяла его, что она и на свидания-то ходит весьма редко. Когда-то у нее был роман с полицейским детективом, но он оказался неудачным. Постепенно Джек успокоился и снова принялся читать журналы. Он грыз науку до тех пор, пока его самого не начал грызть голод. Он отложил журнал и пообедал в ближайшем кафе. Возвращаясь домой, заметил, что на баскетбольной площадке начинают собираться игроки. Джек быстро сбегал домой, переоделся и присоединился к ребятам. Он играл в течение нескольких часов и весьма неуспешно, куда только делась удача предыдущего дня. Уоррен постоянно поддразнивал Джека, отыгрываясь за свои вчерашние промахи. В 3 часа Джек отправился на скамью ожидать своей очереди, как проигравший. Он должен был теперь пропустить по меньшей мере 3 игры. Посидев немного, Степлтон решил больше не ждать и направился домой. Приняв душ, он попытался продолжить чтение, но его одолели мысли о Терезе. Боясь, что она снова откажет ему в свидании, Джек решил ей больше не звонить, но к 4 часам передумал. В конце концов, она же сама просила его с ней связаться. И что еще важнее, Джек действительно хотел поговорить с ней. Открывшись Терезе, вернее, приоткрыв перед ней душу, он теперь испытывал странную потребность рассказать этой женщине все до конца. Он просто обязан это сделать. Одержимый страстным желанием увидеть Терезу, Джек набрал номер. На этот раз мисс Хаген оказалась общительной. Более того, она прямо-таки излучала дружеские чувства. «Мы прекрасно поработали вчера ночью», — гордо сообщила она. «Завтра мы дадим прикурить и президенту, и директору. Благодаря вам нам удалось оформить и использовать идею о соблюдении чистоты и низкой заболеваемости инфекциями в госпиталях. Мы сумели прокрутить даже вашу идею о стерилизации». В конце концов, Джек все же решил вернуть тему разговора к возможной встрече. Он напомнил Терезе о ее собственном предложении выпить вместе кофе. «Это прекрасная идея», — без всякого жеманства согласилась Тереза. «Когда мы встретимся?» «Если можно, то прямо сейчас. Меня это вполне устраивает». Они встретились в маленьком французском кафе на Мэдисон-авеню, недалеко от здания агентства Уиллоу и Хит. Джек пришел раньше, занял столик у окна и заказал экспрессо. Тереза заметила Джека еще с улицы. Она приветливо помахала ему рукой и, впорхнув в кафе, чмокнула его в щеку. Степлтону пришлось смириться с этим нью-йоркским ритуалом. Терезу буквально распирала от радости. Покончив с приветствиями, она обратила, наконец, внимание на нетерпеливо ожидавшего официанта и заказала капучино без кофеина. Когда они остались наедине, Тереза схватила Джека за руку и заглянула ему в глаза. «Как вы себя чувствуете?» Она перевела взгляд на его челюсть. «Ну что ж, зрачки у вас одинаковые, и челюсть не такая распухшая. Я-то думала, что вы весь в синяках и шишках». «Я и сам не ожидал, что так быстро приду в себя», — признался Джек. Терезе не терпелось похвастаться своими успехами, и она разразилась страстным монологом на тему сделанного их группой обозрения. Рассказала она и о том, как удачно удалось им использовать старые ролики прошлогодней рекламной кампании Национального совета здравоохранения. Сочетание старых кадров очень удачно вписалось в новые ролики, которые посвящены принципу Гиппократа «не навреди». Джек терпеливо ждал, пока Тереза исчерпает любимую тему. Сделав несколько глотков капучино, мисс Хаген, наконец, милостиво поинтересовалась, что поделывает Джек в свободное время. «Я очень много думаю о нашем разговоре в пятницу», — ответил Джек. «Он не дает мне покоя». «Почему?» — озабоченно спросила Тереза. «Мы были друг с другом откровенны в ту ночь», — сказал Джек. «Но я все же кое-что утаил. Я не привык говорить с другими о своих проблемах и поведал вам только часть моей истории». Тереза поставила на столик недопитую чашку капучино и вгляделась в лицо Джека. Страстные темно-синие глаза, покрытые щетиной щеки и подбородок, по-видимому, он сегодня не брился. При других обстоятельствах, подумалось Терезе, у Джека, пожалуй, может быть устрашающий вид. «У меня погибла не только жена», — продолжал между тем Джек. Он говорил с видимым трудом. «Одновременно я потерял двух дочерей. Они все погибли в авиакатастрофе». У Терезы встал ком в горле. Такого конца истории Джека она не предполагала. «Вся беда в том, что я постоянно ощущаю свою ответственность за ту катастрофу. Если бы не я, им бы не пришлось лететь в том самолете». Терезу охватила горячая волна сочувствия. Она помолчала несколько секунд, потом заговорила. «Я тоже была с вами не до конца откровенна. Я сказала вам, что потеряла ребенка. Но это был еще не родившийся ребенок. Одновременно с ним я потеряла возможность вообще иметь детей. А чтобы довершить все дело, меня в этой ситуации бросил муж».